Во владениях богини зимы. Снеговики медленно передвигались по залу, рассматривая свои отражения в зеркалах. Примерно десяток из них отличались разной степенью потрепанности. У кого-то вместо полноценной морковки носа лишь жалкий обрубок, у других руки-ветки были поломаны и свисали вдоль круглых белых боков жалко и печально. У третьих и вовсе бока были не круглыми, как положено, а квадратными или вообще треугольными, словно с них стесали чем-то острым часть снега. Что странно, эти жертвы чьего-то клинка не выглядели расстроенными своими увечьями. Наоборот, они будто бы гордились, как вернувшиеся с задания солдаты, что выполняли свой долг и приказ повелителя. Просто лекарская помощь немного задерживается. Но прилетит их обожаемая богиня, взмахнет рукой, и снова засияют кристальной белизной и крепостью снега тела ее помощников. Заменит она им носы на свежие, замороженные, крепкие морковки, вставит и оживит новые руки-ветки. Не в первый раз ведь шли на ратный подвиг воины богини зимы. Случалось, что мало было одной лишь божественной воли и умения управлять погодой. Необходимо порой подтолкнуть глупых смертных и теплокровных в нужную сторону или дать как следует по голове, чтобы забыли лишнее временно, не навсегда. Лишь пока зима пуржит и вьюжит, ведь она всемогуща не круглый год. Придет весна, и воля морозов и снегов станет слабеть. Но это тайна. Снежная поземка пробежалась по ледяному полу огромного зала. Снеговики, купидоны порубленные, снова заскользили, переваливаясь, и ожидая, пока вернется и починит их могущественная Цасси. Керин. Новая жизнь затянула и поглотила, счастье накрыло и окутало. И несмотря на то, что я по-прежнему ничего не помнил, уязвим и зависим, мне было хорошо. Удивительное ощущение, когда в душе тепло, хочется смотреть на свою женщину и улыбаться. Вернулась от бабушки и деда Полина. Ее привезли накануне выхода в детский сад. Девчушка была довольная, радостная, наобнималась с мамой, потом залезла ко мне на колени и принялась рассказывать о том, как они были в снежном плену. Как откапывались, как построили снежные тоннели к калитке и к сараю с дровами, потому что иначе никак не удавалось пробиться. Родители Ирины слушали с улыбками, а сами все посматривали на меня и свою дочку, и, думается, догадались, что у нас все перешло в иные отношения. Но промолчали, ни слова не сказали. А Поля застукала нас вечером, ее уже уложили, и мы с Ириной обнимались, стоя у окна кухни. И тут вплывает девочка в розовой пижаме с зайцем под мышкой и сообщает, что хочет воды. А потом, склонив растрепанную голову, заявляет. «Ладно уж, я разрешаю, целуйтесь». «Разрешаешь?» — смущенно спросила Ира, которая отскочила от меня, как ошпаренная, когда явилась ее дочь. «Ага». «Я в кино видела. Взрослые все время тискаются и целуются. Фу! Но дядя Кер мне нравится. Так что ладно, я не против». «Спасибо». Совершенно серьезно поблагодарил ее. «Ага, дядя Кер, а у тебя рога будут еще расти? А сильно?» «В смысле?» Я вскинул руки и пощупал. «Выросли!» Зевнув во весь рот, девочка спешно прикрыла его ладошкой. Потом прошлепала к кухонному шкафу, налила себе воды и залпом выпила. Ирина уставилась на меня с огромным вопросом в глазах. Я же пытался понять, Поля права или ей показалось. Неужели действительно увеличились за эти полторы недели, что мы с Ирой провели вдвоем, не замечая ничего вокруг? Поля оказалась права. Мои рога подросли в длину, стали шире, и в них появился намек на спиралевидность. «Это не я», — испуганно прошептала Ира, когда мы, стоя в ванной перед зеркалом, изучали изменения. Я ничего не делала, я только с тобой». «Ты о чем?» — озадачился, обняв ее за плечи. А у нее губы дрожат, в глазах слезы собираются. «Клянусь, я ничего, ни с кем, я тебя люблю!» «Тсс!» — приложил палец к ее губам. «Я тоже люблю тебя, но не понимаю, почему ты думаешь, что можешь быть как-то причастна к этим изменениям». «Ну как же, говорят, рога растут, если женщина изменяет, а ты же маг, вдруг у вас это по-настоящему так? Но чем угодно готова поклясться, я не изменяла тебе». «Что?» — я аж опешил. «Это ж какой кавардак у нее в голове творится, если она решила, что...» «Ира, я верю тебе. И знаю, что ты не изменишь мне, не обманешь. Я доверяю тебе», — обнял ее и прижал к груди. Ее словно отпустило. Расслабилась и выдохнула коротко. А до меня медленно дошло. «Твой бывший муж считал, что ты ему изменяешь?» Она вяло дернула плечом, не пытаясь выпутаться из моих рук. «Ревновал? Он просто сам изменял мне, как я узнала потом, и обвинял меня в том, что делал сам, и постоянно меня терроризировал, что я Полю нагуляла, она совсем на него не похожа. Но это ведь не так, я уверен». «Конечно, не так. У меня вообще до тебя были отношения только с ним. Мы сначала несколько лет встречались, потом поженились. Надо было бежать, а я зачем-то замуж за него вышла, да еще и ребенка родила, дура. А вот как Поля появилась, так все и рухнуло окончательно. Я не смогла больше терпеть, а он, вероятно, решил, что уж теперь-то я никуда не денусь, и можно позволять себе все, что угодно. Ну вот и...» «Понятно». Мы немного постояли молча. Поверх ее головы я изучал свое отражение. Рога подросли и начали закручиваться. Неуверенно, робко, из памяти, которая меня так сильно подвела, всплыло что-то про зрелость и пару, аж в затылке заломило, так я напряженно пытался вытянуть все, что можно, из глубин сознания. Я дозрел до пары, Ирина моя пара, уверен, что я полюбил впервые в жизни, насколько вообще я могу быть хоть в чем-то уверенным со своей амнезией, как называется это тут. На душе стало тепло. Если это так, то моя пара — чудесная женщина, а рога вырастут еще, и это может стать проблемой. Рога росли. Медленно, но неумолимо. К первому месяцу весны они достигли в местных величинах измерения 10 сантиметров. Полина их каждый день замеряла специальной лентой. И мы с ней записывали все в специальный блокнот. А еще они становились шире. И закручивались. Ира хранила молчание и никак не комментировала, но взгляд ее становился все более задумчивым. Она явно не знала, чего еще ожидать от моего организма. Я тоже. А вот Полю ничего не смущало. Для нее все было естественным. Я из другого мира, я взрослый дядя. Естественно, у меня должны быть большие рога. Она даже нашла мне еще несколько видео про лосей и оленей, показывала и, немного грассируя, совершенно серьезно объясняла, что все так и должно быть. Не хотелось бы, чтобы мои рога приобрели форму, как у этих зверей. Тяжело и неудобно. И в этом мире слишком низкие потолки и дверные проходы. Я уж молчу про местный транспорт. Я ведь тогда не смогу ездить на этих их автомобилях такси. И так уже приходится сползать максимально низко из-за роста. Так еще и рога добавляют мне высоты. Родители Ирины приезжали регулярно и забирали внучку на выходные. Каждый раз при виде моих изменений они многозначительно переглядывались круглыми глазами, но ни о чем не спрашивали. Зато, похоже, поверили в мое иномирное происхождение. Поля их активно в этом убеждала и, кажется, сумела доказать свою правоту. Еще зимой видел я бывшего мужа Иры. Столкнулись случайно в центре города, когда возвращались из кино, куда меня отвели, чтобы приобщиться к культурной жизни. Показывали забавный загадочный новогодний мультфильм. Поля очень хотела его посмотреть. Неприятный мужчина с бегающим взглядом и выпирающим животом шел нам навстречу с женщиной в красной куртке. «Ма!» — протянула Полина. «Папа!» А сама крепко вцепилась мне в руку, и потихонечку начала отставать, так, чтобы идти за мной. «Черт!» — прошипела Ира. «Ирина! Полина!» — поравнялся с нами мужчина и фальшиво улыбнулся. «С Новым годом!» «Спасибо, и тебя!» — сухо ответила Ира. Я молчал, внимательно наблюдая за их встречей. «Поля, дочка!» — преувеличенно радостно обратился к девочке отец. «Что ж ты не здороваешься?» «Привет!» — хмуро отозвалась она. «А я хотел к вам зайти, занести подарок, ну и денег дать». «И что же тебе помешало?» — холодно спросила его бывшая жена. «Ну, мы отдыхали, отмечали, как-то все некогда было. Но я смотрю, вы и так неплохо справляетесь. К тому же праздники были совсем давно». «Новый год был месяц назад», — буркнула Полина. «А ты плохой, не хочу тебя видеть». «Ясно». Ощерившись, протянул папаша и только сейчас изобразил, что заметил меня. «Я вижу причину. Нашла себе мужика, значит, опять гулять начала. А дочь, какой ты ей пример подаешь?» «Не твое дело», — вскинула подбородок Ирина. «Шел своей дорогой и иди. Ты последний раз дочь навещал в начале лета, не поздравил ее с днем рождения, даже не позвонил. На Новый год не посчитал нужным хотя бы на минуту заглянуть, так что тебя не должно волновать, какой пример ей подаю я». «Пойдем, тебе тут не рады», — потянула его за рукав новая невеста. А тот вдруг разразился бранью, шагнул к Полине и попытался схватить ее за рукав. Девочка взвизгнула, бросилась к матери, но наткнулся нерадивый отец на мою руку. «Мне надоело наблюдать за происходящим. Пришла пора вмешаться». Я наклонился и совсем тихо произнес ему на ухо. «Еще раз посмеешь приблизиться к моим женщинам, попытаешься взглянуть на них косо, поднять голос или руку, это будет последний день в твоей жизни, когда ты ходил на своих ногах, делал что-то своими руками и говорил своим языком. Я доступно объяснил». Он часто задышал, а потом выдавил. «Да». «Вот и отлично». Отпустив его, поправил ему ворот куртки, шарф и кивнул, указывая направление. Подхватив свою новую подругу за руку, он, не оглядываясь, потащил ее прочь. А Полина вдруг захлюпала носом и потянулась ко мне, просясь на руки. «Дядя Кер!» Я поднял ее. Она вцепилась мне в шею, прижалась и тихонечко заплакала. «Скотина!» — прошипела Ира и нервно потерла лоб. «Ненавижу!» «Пойдемте домой, девочки!» — обнял я ее за плечи свободной рукой. «Кер, я люблю тебя!» — шмыгнула носом Ира. «И я! Я тоже люблю!» — шепнула в ухо малышка. «Ты останешься с нами насовсем! Мы хотим!» «И я очень хочу быть с вами!» — ответил я им обеим. И не соврал ни словом, ни мыслью, ни душой. Я нашел свою семью, свою женщину, свою пару.